Ты откровение мое, с тобой не страшно ничего. Спасибо, папа, за тепло души твоей. Как много я хочу сказать, и хватит моей жизни. Как много я хочу отдать, вся в целом мире. Папа, пора, ты лучший папа. Папа, пора, ты лучший папа. Он самый лучший на земле, таких как он просто нет. Его люблю я больше всех, ты лучший папа. Он самый лучший на земле, таких как он просто нет. Его люблю я больше всех, ты лучший папа. Он самый лучший на земле, и не найти среди людей. Ты лучший папа, ты лучший папа. Как он просто нет. Его люблю я больше всех.